Глава 18. Шотландское виски оказалось таким же вонючим, как Вовочкины промокшие носки у костра. Но я все же ухитрился проглотить целый стаканчик. Стало так славно! Мы уже раскованно беседовали, как близкие друзья, не избегая и личных тем. «Он мне надоел, как геометрия», — говорила Света про Вовочку. «Привязался к Квазимодо. Из-за него меня за километр все обходят. На себя бы сначала посмотрел, прежде чем за мной ухаживать. А пахнет от него, как от козла. Еще и брат меня испортил, теперь целыми днями со шпаной слоняется. А мои придурки Фомин и Яценко, думаешь, мне не надоели?» — вторила ей Танюша. «Зачем мне нужны эти бандюги? По ним тюрьма плачет, а я в Италию хочу». «Плюнь на них!» — захмелевший Кузя положил руку на плечо Танюши. От его забавной застенчивости не осталось и следа. «Я с ними разберусь, вот увидишь». «Правда?» — Танюша совсем растаяла. «Конечно. А Италия не проблема. Я уже был там. Рим, Венеция, Привато, Резервато. Если хочешь... Я увезу тебя в этот солнечный рай, my love. Моего отца собираются в следующем году туда послать». «Честно?» «Честная пионерская». Я не ожидал подобного поворота событий. Может быть, втайне о чем-то и мечтал, но вряд ли всерьез надеялся. Думал, выпьем чуток в тесном кругу, расслабимся, поболтаем. Но уже после первых тостов, славивших великое событие, происшедшее в нашей жизни, окончание восьмилетки, пошли такие откровенные разговоры, что мне оставалось только изумляться и пользоваться моментом. Между нами четырьмя вдруг возникло нечто, какой-то тайный заговор. Это уже была не просто маленькая гормональная вечеринка на опушке леса. Мы чувствовали себя самыми настоящими заговорщиками, участниками секретной сходки этаких вольных каменщиков, утаивающих свои истинные убеждения и цели от окружающего мира. Это было тревожное и вдохновляющее ощущение. Не знаю, как это получилось, но в скорости я уже обнимал Свету и наивно тыкался губами в ее щеку. А совсем осмелевший Кузя радостно и слюняво тискал и целовал Танюшу. Свой фонарик по забывчивости он продолжал держать в руке, и мутный луч витиевато прыгал по сторонам, выхватывая из черноты слайды таинственной лесной чащи. «Кузя!» — донеслись издалека истошные крики. «Кузя, твою мать!» Я вздрогнул, и моя добыча выскользнула из моих рук. «Нас схватились», — упавшим голосом констатировал Кузя. «Что делать?» «Да выключи ты свой фонарь! Сейчас свет заметят!» — нервно бросил я Кузе. Он долго тыкал заевшую кнопку и, отчаявшись, ударил фонарик о ствол дерева. Лампочка погасла. Мы затаились. Девчонки заметно волновались. «Кузя! Кузя!» кричали по всему лесу. Я почувствовал себя защитником и обнял Свету за талию. Меня переполняло воодушевление и подогревало ощущение опасности. Я должен был действовать. Я готов был на любой подвиг. «Я пойду на разведку», — сказал я. Меня пытались удержать, но я был непреклонен. Глотнув для храбрости виски, я отправился навстречу приближающимся голосам. Под ноги попалось упавшее ветвистое дерево. Я приподнял его и с шумом поволок в сторону лагеря. Через пару минут я нос к носу столкнулся с Вовочкой и Фомой. «Ты где был?» — подскочил разъяренный Фома. Вовочка положил тяжелую руку на его плечо. «Подожди, Фома, не гони». «Как где?» — удивился я. «Вот дерево нашел. На всю ночь хватит». Фома недоверчиво оглядел мою находку. «А где этот раздолбай Кузя?» «А черт его знает, я его сразу же потерял». Ребята потоптались, закурили. «Ладно, молодец, тащи к лагерю». Фома протянул мне сигарету. «На, покуришь потом. А мы этого недоноска очкастого пойдем искать». Я притащил дерево в лагерь, кинул несколько веток в затухающий костер и бросился назад. По пути встретил заспанную Надежду в окружении веселых и возбужденных одноклассников. Она пыталась руководить поисками. «Ну-ка, ребята, еще раз все вместе крикнем. Кузнецов! На счет три!» Она была почти в истерике. Тут я понял, что ищут одного лишь Кузю. Отсутствие Света и Танюши пока никто не заметил. Соблюдая осторожность, я вернулся на полянку и рассказал друзьям обстановку. «Я пошел», — сказал Кузя, поправляя пальцем очки. «Фома злой как черт», — предупредил я. «Может, не стоит рисковать?» «А другого выхода нет. Чего теперь, всю ночь в лесу сидеть?» Я пожал плечами. Действительно, он прав. «Не ходи», — жалостливо всхлипнула Танюша. Она вдруг оступилась и, наверное, упала бы, если бы Света не успела ее поддержать. Я удивленно заглянул Танюше в лицо. Она была совершенно пьяна. «Света», — сказал я, — «ты должна отвезти Танюшу в лагерь и уложить спать, чтобы никто ничего не заметил, а мы будем отвлекать». Мы сердечно попрощались, так, будто нам не суждено было больше увидеться. Кузя объявился. Надежда его крепко отругала, быстро успокоилась и пошла спать. Вовочка и Фома проводили класснуху взглядом, тут же вцепились в Кузю и поволокли его в темноту на распаханное поле. Я и десяток ребят последовали за ними. В кругу возбужденных зрителей Кузю крепко держал сзади за руки Паскей. Все молчаливо одобряли. Одноклассник серьезно провинился и должен был понести жестокое, но справедливое наказание. «Ты где ее шлялся, курва очкастая?» – орал Фомин ему в лицо. «Говори, блядь!» – вторил Вовочка, нанося Кузе беглые удары по печени. «Я гулял». «Не надо пипи! А почему пьяный?» Тут приблизился подавленный Яцек, которого раньше здесь не было, и тихо сказал, обращаясь к Фоме. «Танюша, в жопу пьяная, всю палатку заблевала». Тот аж подпрыгнул. «А кто, бляха-муха, Танюшу напоил?» – заревел Фома. «Ну все, ты труп! Признавайся, гондон, у тебя с ней чего-нибудь было? Не твое дело!» Кузя пошел в разнос. Мне вдруг стало очень стыдно, что я трусливо стою в стороне, бездеятельно наблюдая, как мучают моего друга. Хотелось растолкать ребят, выйти на середину и объявить себя виновником всего происшедшего, но я поспешил тщательнее спрятаться за спинами зрителей. Фому трясло от злобы. «Ах ты, тварь! Ну-ка, сними стекляшки!» Паскей отпустил Кузю. Тот с готовностью снял очки и тут же получил сочный удар в ухо. Он лишь покачнулся, но из-под его свитера вдруг выскользнула бутылка и глухо шлепнулась в борозду. Паскей вновь схватил Кузю за руки, а Фома поднял бутылку. «Ни хрена себе!» Он покрутил добычу в руках. «Половина уже отпита!» «Ну-ка дай!» Вовочка протянул руку. Он сделал несколько внушительных бульков, довольно рыгнул, глубоко втянул носом рукав и вернул бутылку Фоме. «Самогонка вроде бы. Крепкая, падла!» Фома тоже попробовал. «Не, не самогонка, фирма!» За ним последовали Паскей и Яцек. Бутылка оказалась пуста. «Значит, это ты Танюшу напоил?» Опять надвинулся Фома. «Говори, кто еще с вами был?» «Мы одни, больше никого». «Ну тогда получай». Фома с разворота заехал Кузе в челюсть. Виновнику добавили Вовочка и засуетившийся Яцек. «Палачи, вам меня не сломить!» Кузя упал, сломал свои очки и теперь, с трудом поднявшись, подслеповато разглядывал обломки. Его подбородок был измазан кровью. Я не выдержал и решительно шагнул вперед. «А тебе чего?» – удивился Фома. «Тоже хочешь?» «Хватит», – сказал я твердо. «Чего?» Разъяренный Фома было шагнул ко мне, но на его пути встал Вовочка. «Не надо, он свой». Фома тут же охолонул. С Вовочкой даже он не хотел связываться. Ладно, пацаны, разошлись. Никто ничего не видел. А тебя, Кузя, еще раз с Танюшей увижу, на клочки порву. В 3 часа ночи мы купались в холодной Истре, мелководной речушке с быстрым течением. Ночь была светлая, ласковая. Многие уже видели десятый сон, но кучка самых стойких не хотела успокаиваться. Играл магнитофон. Света стояла в одиночестве на берегу. Она единственная из всех не решалась заходить в воду. Может быть, забыла взять с собой купальник. Краем глаза я ни на секунду не упускал ее из виду. Речку пересекал деревянный мост. Я вбежал на него, подлез под поручень и взобрался на подпорную балку. «Ты чё, Сашок, разобьешься, слезай!» – закричали одноклассники. Я посмотрел на Свету. Она не сводила с меня глаз. Я сильно оттолкнулся и сиганул вниз. Вошел в воду ногами и сильно ударился о галечное дно. Но ничего. Вынырнул, огляделся. Девчонки зааплодировали. У Фомы от зависти аж челюсти свело. Он было двинулся к мосту, но передумал. Страшно. Света сияла. «Ну-ка, разойдись!» – зарычал Вовочка. Он потопал на мост, неловко перелез через поручень, отчего тот затрещал, ступил на балку и примерился. Все тревожно замолчали. Это уже было целое состязание. В последний момент Вовочка поскользнулся и неловко оттолкнулся. Крупная туша неуклюже плюхнулась в воду. Взметнулся фонтан-брызг. Получилось невероятно смешно. Все от хохота схватились за животы и попадали на землю. Вовочка вылез злой. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Он снова пошел на мост и теперь прыгнул достаточно чисто. Что ж, я тоже оказался на мосту, но на этот раз взобрался на поручень и вытянулся во весь рост. Сейчас мне нужно было пролететь до воды на несколько метров больше. Я с диким криком сиганул в бездну, а перед самой водой поджал ноги. Получилось здорово. Вышел на берег, тяжело дыша. «Чего, Юрий Гагарин, что ли?» – нахмурился Фома. «Тоже мне герой нашелся». Света, никого не стесняясь, смотрела на меня родным влюбленным взглядом. Я был на вершине счастья. Соревноваться со мной больше никто не захотел. Через полчаса в нескольких шагах от речки в кустах я крепко обнимал податливо размякшую Свету. Со мной что-то происходило. Я весь горел, но одновременно я чувствовал, что и с девушкой что-то происходит. Вся она была какая-то покорная, обессилевшая, будто под гипнозом. Широкие глаза с влажным искристым блеском, прикосновение груди, запах волос. Я поцеловал Свету в губы. Это был первый настоящий поцелуй в моей жизни. Наконец-то я понял то, чего раньше никак не мог понять. Почему рыцари из романтичного и жестокого средневековья, всякие там Дон Кихоты, готовы были пожертвовать всем и даже жизнью ради всего лишь одного поцелуя дамы своего сердца? Вот дураки. Но теперь я и сам был готов отдать все взамен неописуемого наслаждения. Поцелуи и сопутствующие им переживания были до меня описаны неоднократно. Наверное, 1000 или 1 000 000 раз. Как же быть? Повториться? Размазать сопли по щекам? Пустить одинокую слезу умиления? Вот, блин, мол, так и так. Или выпендриться технической стороной дела, заодно обнаружив знание вопроса? А может быть, удариться в словесную эквилибристику? Но что это даст? Лишь в очередной раз распишусь в собственном бессилии, имеется в виду литературном, что уже и так делаю на протяжении всех этих страниц. Ах, братишка, все тлен, пустота. Чапаев и пустота. Как подобрать те волшебные слова, которые наиболее ярко и точно выразят то, что происходило? Где отыскать те обороты, которые представят мой случай с самой увлекательной, незабываемой точки зрения? Что сделать, чтобы описать поцелуй лучше всех на свете, а? Не буду и пытаться. Скажу только, что это был Пусть недолгий, неумелый, поверхностный, но самый счастливый поцелуй в моей жизни. Когда мы вернулись на берег Истры, стояла предрассветная немота. Уже выпала роса, клубилась над водой молочная пенка. Вдруг вспыхнула зорница и чего-то там бла-бла-бла разукрасило небо. Я не мог и представить, что мне когда-нибудь доведется встречать рассвет вместе с этой чудесной девушкой. Это была сказка. Вскоре Света поежилась и предложила идти спать. Она первая направилась к своей палатке. Мне не хотелось спать. Сердце в груди бешено колотилось. Я решил не ложиться и встретить утро на берегу. Для подобного случая у меня было припасено несколько сигарет. На песчаном пляже за ивовым кустом я вдруг обнаружил Вовочку, Фому, Паскея и Яцека. Рядом валялись пустые флакончики шипра. Ребята хмуро курили. «Вот ты и попался», — спокойно сказал Вовочка. «Мы вас тут уже давно поджидаем». Фома предъявил мне свою знаменитую финку и сделал ей несколько залихватских движений. Паскей с ехидной улыбочкой подбросил в руке короткий ломик. Подлый Яцек, в свою очередь, незаметно отделился от компании и обошел меня сзади. У меня затряслись ноги. Я не в силах был ничего сказать. Вовочка отстранил Фому, я сам, и подошел ко мне вплотную. Только я собрался все-таки что-то представить в свое оправдание, как получил сильнейший удар в висок и покатился на траву. Дрался я нередко, но еще никогда не испытывал на себе столь мощного удара, будто железной гантелей по башке треснули. Я на мгновение потерял сознание. Придя в себя, я решил не подавать признаков жизни. «Ты его не убил случайно?» — натурально испугался Фома. Он уже проходил по уголовному делу, и ему не хотелось вляпаться в новое. Яцек пощупал мой пульс. «Жив!» — радостно сообщил он. «Может, водой плеснуть?» «Пошли дрыхнуть, сам очухается», — махнул содранной рукой Вовочка и первый покосолапил по тропинке, ведущей к лагерю. Утром Надежда поспешила всех разбудить и отдала распоряжение немедленно сворачиваться. Она уже многое знала о вчерашних происшествиях и была вне себя от ярости, особенно из-за Кузиных синяков. Мы заторможенно скрутили палатки и поплелись под конвоем Надежды на станцию. Прикол был потом, когда Кузин папа подарил директору школы Гудвину шотландское виски. Лучшую бутылку из своей дипломатической коллекции.